Глава 68. Даниил. Крепко сжимаю пальцы на локте матери и отвожу ее в сторону от зала, в котором собралась вся наша грёбаная семейка. Меня сильно трясет, внутри все клокочет, еле сдерживаюсь. В другой руке сжимаю письмо деда. Сука, это полный пиздец. Ни хрена не понимаю, как это вообще возможно. Может, у него на старости лет Альцгеймера развился? Провалы в памяти, спутанность сознания. Иначе я никак не могу найти всему этому объяснение. Не хочу в это верить. «Ну?» Цежу сквозь зубы, поднимая на мать брови. Она, как всегда, сколько ее помню, закинулась валиумом или еще какой-то хренью. Поэтому стоит передо мной с отсутствующим видом. «Что?» Мягко улыбается в ответ. Пытаюсь найти в ее улыбке хотя бы тень вины. Но хрена с два. Ей что, совсем плевать? Или просто нервные окончания на мышцах совсем атрофировались от ботокса? «Ты что?» Тяжело вздыхаю, не в силах выдавить нужные слова. «Ты спала с дедом?» Мама медленно моргает. «Дань, давай поуважительнее, ладно?» Прикрываю глаза. «Ёбаный пиздец, даже не отрицает!» «Вот письмо!» Протягиваю ей скомканный лист бумаги. «Тут говорится, что граф – мой отец. Ты меня усыновила?» «Блядь, пусть окажется, что да, пожалуйста». «Не говори глупости, милый». Она касается моего лица, нежно проводит по щеке, но я тут же смахиваю ее руку. «Конечно, я твоя мама». «А отец кто, мам?» Горло подкатывает тошнота. «Ты спала с ним?» Глаза начинают противно пощипывать. Чувствую, как в них скапливается влага и быстро отворачиваюсь. Я не хочу в это верить. Не хочу даже представлять. «Поэтому твой муж меня ненавидел! Поэтому, мам!» Она неопределенно пожимает плечами. Действие таблеток выдавливается настоящими эмоциями. Я вижу их проблеск в ее глазах. «Он тебя не ненавидел!» От сдавленного ответа у меня по коже проходит мороз. «Он просто запутался!» Запускаю руку в волосы, чувствуя, как меня кроет. «Запутался? Запутался?» Прислоняясь спиной к стене, чтобы отдышаться. «Дань, прости, это было в прошлом. Я не хотела, чтобы ты знал!» Прикрываю глаза, разминаю шею. «Сейчас я даже смотреть на нее не могу!» «Серьезно? Прости?» «Как ты могла?» Голос все же срывается на крик. «Как?» По телу прокатывает дикая дрожь. Внезапно я представляю, как бы все могло быть, если бы она не сделала того, что сделала. Любящая семья, совместные праздники, детство с родителями. Они бы не развелись. «Дань, не кричи на меня, прошу!» Вижу, что она тоже плачет. Но мне ее совсем не жалко. «Как, мать твою, это возможно? Переспать с отцом своего мужа, залететь, а потом подсунуть ему ублюдка в качестве сына? Да что у нее с головой?» «Отец знал?» Хватаю ее за плечи и хорошенько встряхиваю. «Говори!» Она лишь вертит головой и смахивает со щек слезы. Внезапно перевожу взгляд за ее спину. Ко мне спешит Полина. А в дверях уже стоят отец и Мириам. «Наслаждаетесь шоу?» Ору на них. Отец кажется невозмутимым, складывает руки на груди и пожимает плечами. Мириам закатывает глаза и медленно идет к нам. «Дань!» Полина касается моей руки, пытается переключить на себя мое внимание. «Отпусти маму!» Она говорит на русском, и это почему-то действует. Разжимаю пальцы, мать продолжает реветь. «Все в прошлом, слышишь?» Полина заглядывает в мои сумасшедшие глаза. «Все, что бы ни произошло, уже в прошлом!» «Ты не понимаешь, Полина!» Снова срываюсь в отчаянии, ударяя кулаком о стену. «Конечно, она не понимает моего бешенства. Откуда ей знать? Это не семья, а проклятие!» «Понимаю, понимаю!» Все повторяет она со странным спокойствием. «Давай на воздух выйдем, а? Пошли со мной, Берет мою руку в свою и мягко тянет к выходу. Но я не могу двинуться с места. Мириам обнимает мать, утешает ее, что-то нашептывает. Испепеляя их обеих взглядом. Жесть какая-то. «Я больше не хочу тебя видеть!» бросая матери сиплым голосом. «Никогда!» Она начинает плакать еще громче, а Мириам, наоборот, прищуривается. «Какой же ты неблагодарный придурок, Дэн!» еще и отчитывает меня. «Ты ничего не знаешь!» «Это ты ничего не знаешь!» шипит змеей. «Думаешь, ты такой особенный, пострадавший?» «Мир, не надо!» шепчет мать. «Замолчи!» внезапно громко говорит Полина. Я осекаюсь. Внутри ворочается что-то неприятное, скользкое. Смотрю на мир, потом на мать и на Полину, и... «В чем дело?» Делаю шаг к брюнетке. Я словно чувствую, что она единственная сейчас может рассказать мне всю правду. «Говори!» «Нет, мир, не надо!» Мать надрывно всхлипывает, даже отец шагает к нам. Однако Мириам сужает свои змеиные глаза, быстро смотрит на Полину, потом на меня и... «Он ее изнасиловал, идиот! Граф изнасиловал твою мать! Это она тут жертва, а не ты!» Помещение начинает противно вращаться перед глазами. Я делаю шаг назад, а потом еще один, чувствуя, словно пол уходит из-под ног.